Все мы какие-то помятые. Внутри или снаружи. Ванда, тетка Кармен, работает на шоколадной фабрике и поставляет Макдейдам бесчисленные пакеты конфетных уродцев, отвергнутых контролем качества, постилки, которым не дается геометрия, ромбы вместо квадратов, шоколадные вафли, родившиеся тройняшками, а не двойняшками, мятные конфеты с заросшими дырками. Я воображаю нас, Кармен, Одри, Юнис и себя, и на ум приходят конфетные уродцы Ванды, наши девичьи тела, отвергнуты контролерами. Отчего нет у меня подруг нордической красоты, высоких, златовласых, нормальных, как Хиллари Уолш? Хиллари староста в Глиблинской средней. Ее сестра Дороти раньше тоже была старостой. Сейчас Дороти в Глиблинском университете, основан Эдуардом VI, один из старейших в стране. Хиллари и Дороти — высокие умные блондинки, обе словно явились из швейцарской доильни. Уж эти-то не исчезнут. Уолши живут в большом георгианском особняке. У мистера Уолша какой-то бизнес, миссис Уолш — мировой судья. У Хиллари и Дороти есть старший брат Грэм, тоже студент Глиблинского универа. Грэм арийскими чертами обделен. Мельче, худее, смуглее сестер, словно чета Уолш на нем только упражнялась. Мальчики-красавцы, будущие стоматологи и юристы, вылитые Гитлер-Югент, вьются вокруг Хиллари и Дороти, точно осы над банкой варенья. Жаждут исследовать сие биологическое совершенство. Мои шансы стать такой, как сестры Уолш, равны нулю. Рядом с ними я трубочист, нищенка, и кожа у меня как грецкий орех. «Какие ужасно черные у тебя волосы, Изабелл!» — однажды замечает Хиллари. Обычно она со мной вообще не разговаривает, пальчиком поглаживая фарфоровую английская роза, щеку. «И какие темные глаза! У тебя родители иностранцы?» Хиллари держит своего белого пони на ферме за боярышниковым тупиком, и порой я вижу, как она катается в поле вокруг леди Дуб. В утренней дымке Хиллари — натуральный кентавр, девушка и лошадь в равной пропорции. Вот сейчас она медленно огибает леди Дуб, выисткой занимается. На ветвях у леди мелкие изумруды тугих почек. У друидов дерево — звено меж небесами и землей. Если забраться на леди Дуб, долезу ли я до небес? Или обыкновеннейший великан-людоед, громыхая «фи-фай-фо-фам», сгонит меня обратно? «С днем дурака!» — говорит Дебби, весьма не к месту. За обедом вручая мне подарок в обертке — и не успеваю я насладиться сюрпризом, поясняет, красивая кофточка из Маркса и Спаркса. Если я апрельский дурак, тогда Чарльз, родившийся 1 марта, вероятно, чокнутый мартовский заяц. Спасибо. Весьма нелюбезно бормочу я. Я просила собаку. Но... «У нас уже есть собака», — блеет Дебби, тыча в свою гиги карликового абрикосового пуделя, которого будто слегка подрумянили по краям. Ни один волк не признает, что почувствовал в эволюции этой твари. Мистер Рис, в кои-то веки решив принести пользу, несколько раз устраивал покушение на гиги: задушить, удавить, разорвать. Увы, толку никакого. В чем путешествует мистер Рис? В ботинках. Прежде Чарльз считал, что это уморительно. «Да господи, боже мой!» — говорит Винни, когда Дебби убирает у нее из-под носа водянистые макароны. Винни отнимает у нее тарелку. «Вы ведь даже не едите!» — негодует Дебби. «И что?» — ухмыляется Винни. «Из нее бы вышел отличный подросток. Это варево. И собака есть не станет». Дебби и впрямь стряпает чудовищно, Трудно поверить, что в Новой Зеландии она закончила годичные курсы преподавателей домоводства. Что такое настоящая деньрожденная трапеза? Запеченный лебедь и грудки чибисов, почки спаржи, листья артишока. И десерты, десерты, запеченные в форме замков и наряженные, как куртизанки, утыканные мороскиновыми сосками и обернутые трубопроводом гирлянд из взбитых сливок. Я, впрочем, не утверждаю, что готова есть чибиса, да и лебедя, если вдуматься. Невзирая на препоны, Дебби цепляется за четкий шаблон семейной жизни, привезенный к нам 4 года назад. Его вырезали на каменных скрижалях и вручили ей люди под названием «Мамуля и Папуля». Папуля был школьным сторожем, мамуля — домохозяйкой. Семья эмигрировала, когда Дебби исполнилось 10. Шаблон диктует наведение порядка в беспорядочном мире, что Дебби проделывает посредством лихорадочных домашних хлопот. «Выньте кто-нибудь ключик у нее из спины», — утомленно вздыхает Винни. Я все жду, когда Дебби полезет в камин отделять чечевицу от золы. Арден совершенно ее захомутал. Этот дом, жалуется она Гордону, живет своей жизнью. Не исключено, вздыхает Гордон. Дом, похоже, и в самом деле строит ей козни. Дебби покупает новые шторы, тотчас случается нашествие моли. Дебби кладет линолеум. Стиральная машина организует потоп. Кухонная плитка трескается и отваливается. Новые батареи отопления скрежещут, стонут и гремят в ночи, как банши. Дебби наводит в комнате чистоту, но едва заступает за порог. Пылинки вылезают из укрытия, перегруппируются на всех имеющихся поверхностях и хихикают, прикрываясь ладошками. То, что незримо, приходится воображать. Пыль в Ардене, разумеется, не совсем пыль. Это пудра усопших, хрупкая взвесь, ожидающая возрождения. Дебби сажает овощи, а созревают морковки, смахивающие на корень мандрагоры и зеленые картофелины. Тли и мошки роятся, как саранча. Красная фасоль страдает карликовостью. Капуста желтая. Гороховые стручки пусты, газон убит, точно пустырь после бомбежки, а за изгородью у миссис Бакстер сад жужжит медоносными пчелами и зарос цветами. Бобовые стебли щекочут брюхо облакам, каждый белый завиток на цветной капусте размером с дерева. Бедная Дебби. И ее накрыло проклятие Ферфаксов. А именно. Ничего хорошего никогда не выйдет, или, точнее, все выйдет плохо, едва тебе почудится, что, может, все выйдет хорошо. Ну, кто-то же должен это делать, парирует Дебби, когда Винни осведомляется, так ли уж необходимо выйти из-за стола, чтобы Дебби его протерла. А вы явно не собираетесь? Да уж, дьявол тебя дери. «Можешь не сомневаться», — отвечает Винни, но не встает. И Дебби приходится тереть вокруг, а Винни зубами цвета крокусов жует свою сигарету. Винни всегда была героической фюмёз, курильщицей. Она пропитана никотином насквозь. А в последнее время пристрастилась к самокруткам, и куда ни пойдет, за ней сыплются ошметки золотой Виргинии. «Какая гадость!» — восклицает Дебби, натыкаясь на очередной бычок, из которого Винни высосала все жизненные соки. «Какая гадость!» — восклицает Дебби, когда Винни приправляет табаком остатки макарон с сыром. «Кто гадко поступает, тот и гадость!» Загадочно бормочет Винни. «Ну, полно, полно!» — миротворствует Гордон. «Ничего-то у него не выходит. Бедный Гордон. И глазом не моргнул, потеряв семейное состояние. Я и не хотел быть бокалейщиком, — говорит он. Но хотел ли он стать конторской крысой отдела городского планирования в муниципалитете Глиблинса? «При местных властях не прогадаешь», — подбадривал его Дебби. «Пенсии, регулярные отпуска, может, по службе повысят, как по пулю». «Куда повышают сторожей?» — недоумевает Чарльз. «Чем Гордон занимался в Новой Зеландии?» Он задумывается. Удрученно улыбается. «Овцеводством». Единственное на всем белом свете, чего хочет Дебби, ей заказано. Дебби хочет ребенка. Судя по всему, она нерепродуктивна. «Бесплодна», — каркает Винни. «Что-то с трубами не то», — поясняет Дебби в менее библейских выражениях. «Всем и каждому. Женские проблемы». «С трубами?» Дебби, как большой водопровод, и вместо нервов, вен и артерий у нее внутри, наверное, колодцы, насосы и клапаны. «Это все проклятие Ферфаксов», — утешает ее Чарльз. Компенсируя бесплодность, Дебби жиреет. Она, как большой мягкий пуфик на ножках, обручальное кольцо вгрызается в палец, подбородка в целый каскад. Ее неспособность плодоносить резко контрастирует с кошачьей империей Ардена, Винни-императрица, каковая разрастается в геометрической прогрессии. Под столом Эле Манзер, одна из кошачьих придворных Винни, в припадке злонравной игривости оборачивается вокруг щиколоток мистера Риса. Примечание. Некоторые кошки Винни названы в честь якобы духов ведьмы, разоблаченной английским охотником на ведьм Мэтью Хопкинсом 1620-1647 в марте 1644 года в городе Меннингтри, Эссекс. Эле Манзер, Паюкет, появлявшийся, по словам ведьмы, в обличье бесенят, и уксусный том, борзая с бычьей головой. Конец примечания. Тот проворно пинает животину и ухмыляется мне. «Сладкие 16 лет, а?» Стирая макаронный сыр с жирных губ. Мистер Рис — жилец, который никак не уедет. В последнее время почти сблизился с Винни. Каждый пятничный вечер они играют в бейзик и попивают Мадеру. «У них ведь нет физических отношений, как думаешь?» — в ужасе шепчет Дебби Гордону, а тот фыркает и хохочет. «Когда рак на горе свистнет!» Мистер Рис сдавленно вскрикивает. Кошка в отместку запускает когти ему в ногу, но удушает вопль салфеткой, ибо свинье лучше не связываться. «Я пеку тебе торт!» — объявляет Дебби. В духовке неуправляемо булькает что-то чудовищное. В кухне — средоточие зла. Здесь у нас колыбель теории хаоса. Чайная ложка, упавшая в одном углу, в другом вызывает пожар на плите и падение вообще всего с полок. «Чудненько», — говорю я, — и улепетываю в холм фей, а запах грусти дышит мне в затылок. В саду на задах миную Гордона. Он созерцает гигантскую бузину, разросшуюся прямо под домом. Теперь из окна столовой видна только она. Бузина стучит и трясет листьями в окно, будто умоляет впустить заради бога. Гордон, а-ля философ-дровосек, опирается на громадный старый топор. «Придется рубить», — печалится он. Лучше бы поостерегся. По некоторым данным, бузиной иногда прикидываются ведьмы. В холме фей меня встречает запах поприятнее день рожденного торта. «Джем», — говорит миссис Бакстер, собирая медовую пену с сахарной массы, булькающей в большой кастрюле. «Джем цвета темного янтаря и растаявших львов». «Последние севильские», — грустно прибавляет она, — словно эти севильские, некогда славный, а ныне разорившийся знатный род. «Малка Мишани в тавичке!» — велит она мне. вручая длинную деревянную ложку, и загадай желание. «Давай, желай, желай!» — повторяет она точно слабоумная фея крестная. «Любое?» «Абсолютно. Я, разумеется, загадываю секс с Малькольмом Любитом». «Могла бы вечеринку закатить, — говорит миссис Бакстер, — или поиграть. Будь ее воля, мы бы целыми днями играли. У нее есть книжка «Домашние забавы». Миссис Бакстер ее очень любит. Реликвия стародавнего счастливого детства. Там игры на любой случай». «Игры в доме», — говорит миссис Бакстер, довольно кивая и помешивая джем. «Ну, скажем, на 1 апреля». «Праздник 1 апреля», — читает она, — «зачастую весьма занимателен, ибо кто же не любит дурака?» Однако следует тщательно отбирать подходящих гостей. По-моему, вполне разумный совет. Одри нахохлилась за кухонным столом. Аккуратным почерком старательно заполняет ярлыки «Джем», «Апрель 1960-го», и волосы обнимают ее лоб прозрачным нимбом червонного золота. Она поднимает голову и улыбается. Чудесный кусок дыни, а не улыбка. Неизменно подарок, точно солнышко, выглянуло из-за хмурой тучи. Сплошным золотым ливнем миссис Бакстер разливает горячий джем по блестящим стеклянным банкам. Миссис Бакстер — запасливый хомяк. Кладовая у нее набита всевозможным повидлом, желе и сырами. Желе из диких яблок, терносливовый джем, клубничное варенье и бузинное, шиповниковый сироп и терновый ликер. Когда в мире воцарится вечная зима, когда обледенеют медовые соты и увянет сахарный тростник, нас хотя бы взбодрит варенье миссис Бакстер. Я отправляюсь домой с банкой еще теплого джема. «Варенье, варенье, варенье!» — конючит Винни, любительница кисленького. «Она что, больше ничего не умеет?» «Она что, думает, я не умею джем варить?» — фыркает Дебби, получая очередную банку. «Но ужасный джем Дебби никто не ест?» Потому что едва она его сварит, он весь идет с зелеными пятнами, точно лунный сыр. Я закрываю калитку миссис Бакстер, а когда от нее отворачиваюсь, на и невероятнейший поворот сюжета. Знакомая улица исчезла, и я стою не на тротуаре, я стою в поле. Улицы, дома, ровненькие шеренги деревьев, все пропало. Остались только леди Дуб и церковь, а вокруг сгрудились ветхие домишки. Место тоже, но другое. Это как? Из Чарльзовых исследований паранормального я знаю, что люди сплошь и рядом пропадают, переходя поле. Может, это мне и грозит? Внезапно кружится голова, будто планета закрутилась быстрее, отчаянно хочется лечь и вцепиться в траву, чтоб не скинуло с лица земли. Правда, есть и другой вариант. Меня всосет в почву, и следующие 7 лет от меня не будет ни слуху, ни духу. По счастью, ко мне кто-то идет. Человек в котелке и длинном пальто с каракулевой оторочкой. На вид странный, но безобидный. Не похож на пришельца, замыслившего меня похитить. Нет, он прикасается к котелку, подходит ближе, вежливо осведомляется о моем самочувствии. В руке у него кипа бумаг, карты и планы, и он радостно ими машет. «Замечательный будет год», — сообщает он. «Аннус мирабилис», — как говорят эти якобы образованные. Примечание. «Аннус мирабилис» — чудесный год по латыни. Конец примечания. «Вот здесь». Грохочет он, топая по грязной траве там, где минуту назад росла высокая боярышниковая изгородь Ардена. Вот прямо здесь я построю отличный дом. И он оглушительно хохочет, будто удачный анекдот рассказал. После нескольких минут отлучки ко мне возвращается голос. А какой именно, простите, год? Человек как-то вздрагивает. Год? 1918, разумеется. А вы думали, какой? И скоро, — продолжает он, — здесь будут дома. Куда ни кинь взгляд, барышня, сплошные дома. И он уходит, хохоча. Шагает к Лидской церкви, перелезает через забор и исчезает. А потом ноги мои опять на тротуаре и вокруг деревья с домами. Кажется, я помешалась. Я помешана. Следовательно, думаю. Я помешана. Следовательно, думаю, что существую. Батюшки Светы, и помоги мне, Бобик, как сказала бы миссис Бакстер. Поразительно. Завистливо, говорит Чарльз. Ты, наверное, угодила в разрыв пространственно-временного континуума. Можно подумать, это нормально. Можно подумать, я просто на море прокатилась. Остаток вечера он выпытывает у меня малейшие детали устройства этого мира иного. А запахи были? Тухлые яйца? Статика? Озон? Никакой такой гадости, раздраженно отвечаю я. Только зеленая трава и горьковатый аромат боярышника. Наверное, это какая-то космическая первоапрельская шутка. Мне всего 16, а я... Сочусь безумием, как дырявое решето. Ну и как мне отметить день рождения? В идеальном, воображаемом мире. Я была бы сейчас на диких пустошах за Глиблинсом, ветер трепал бы мне юбки и волосы, я слилась бы в страстном объятии с Малькольмом Любитом, но, увы, он не постигает, что мы предназначены друг для друга, что в минуту рождения мира мы были едины, что мы две половинки яблока, а мой 16-й день рождения — самый подходящий случай воссоединить наши тела и предаться яростным восторгам. Примечание. Уильям Шекспир, «Двенадцатая ночь» или «Что угодно». Акт 5, сцена 1. Перевод Линецкой. Конец примечания. «Ну, в стародавнем светиле неплохо кормят», — советует Дебби. «И очень вкусное мороженое. Старейший паб Глиблинса, свадьбы и похороны. Заходите поужинать». Но я по-прежнему в сюрреалистическом шоке от столкновения с застройщиком отправляюсь в 5 пенни, и там поедаю рыбу с картошкой в обществе Одри и неизбежный Юнис, которая, к сожалению, ни в какой Клиторпс не уехала. Не забудем также о моем невидимом друге. Запахи грусти. По пути домой даже Юнис теряет дар речи, когда мы сворачиваем в боярышниковый тупик внезапно. Без никаких прелюдий, над крышей дома Одри встает луна. И не просто так луна. Необыкновенная, но огромный белый круг, большая мятная постилка, почти мультяшная луна, и вся ее лунная география с морями и горами серо сияет, и чистый свет ее заливает древесные улицы, и он гораздо мягче уличных фонарей. Мы застываем, то ли зачарованные, то ли перепуганные этим магическим восходом. Что такое с Луной? За последние сутки ее орбита приблизилась к Земле? Лунная гравитация тянет на себя прилив моей крови. Это ведь чудо, правда? Нарушение самих законов физики. К счастью, лунное безумие я переживаю не одна. Одри так вцепилась мне в локоть, что щиплет даже через пальто. Еще секунда, и мы бы с луками и стрелами наготове ринулись в леса. За нами бы понеслись борзые. Мы посвятили бы себя Диане. Но тут встревает здравомыслящий Юнис. Мы наблюдаем иллюзию Луны. Доказательство того, как мозг способен ошибочно трактовать воспринимаемые явления. «Чего? Иллюзия Луны!» — втолковывает она. Это потому, что есть точки отсчета. Она машет руками, как чокнутый ученый. Антенны, трубы, крыши, деревья. И они нарушают наше восприятие размеров и пропорций. Вот, она разворачивается. И вдруг тряпичной куклой складывается пополам. Посмотрите на нее между ног. Видите? Торжествует она, когда мы, наконец, подчиняемся этому нелепому приказу. Она уже не такая большая. Да, грустно соглашаемся мы. Уже не такая. Это потому, что у вас больше нет точек отсчета, педантично продолжает она. И тут, к моему удивлению, Одри говорит. Юнис, помолчи. А я любезно машу рукой туда, откуда мы пришли. На случай, если ты забыла, Юнис, твой дом там. И мы убегаем, пускай возвращается домой в одиночестве. Луна всплывает в небо и уменьшается. Про Луну я ничего не понимаю. Юнис может фонтанировать лунной статистикой до греческих календ. Мне без разницы. В странствиях Луны по небесам я не вижу никакого порядка. Сегодня она выпрыгивает из небесного кармана за холмом фей, завтра летит над Боскромским лесом, а послезавтра вот она, за плечом, провожает меня по Боярышниковому тупику. Она прибывает и убывает с бредовым безрассудством. Сначала тонкий обрезок ногтя, через минуту горбатая долька лимона, а еще через минуту надутая дыня. Вот тебе и правильная периодичность. Я лежу в постели и смотрю в окно, а окно заполняет луна. Я вижу луну. Луна видит меня. Она в вышине, усохла до нормального размера. Она свободна. Земля ее отпустила. Обыкновеннейшая луна. Не кровавая, не голубая и не ущербная луна, что качает на руках новолуние. Нет, нормальная апрельская луна. Благослови, Боже, луну и благослови, Боже, меня. Где-то в далекой дали воет собака.